Глава 19. Андрей. Андрей хотел сделать предложение невесте, так он теперь про себя называл Алису, красиво, чтобы удивленно распахнулись ее чайного цвета глаза и лицо засияло от счастья. Заказать на рекламных таблоидах огромные плакаты «Выходи за меня». Пижонство, но ей должно понравиться. Или арендовать на базе белого коня и спеть серенаду под окнами ее пятиэтажки. Устроить фейерверк в ее честь, прокатить на вертолете. Первые сутки по возвращении из Петропавловска-Камчатского Алиса отсыпалась. Сказалась разница часовых поясов. Андрей не стал ее беспокоить, он занялся организацией сюрприза. А когда все было готово, невеста исчезла. 2 дня Алиса не отвечала на его звонки, но в соцсети выходила. Представление с медведями и цыганами пришлось отменить. На 3-й день, когда Морозов собирался в Ухту, Алиса сама ему позвонила. Она приехала к нему в аэропорт, как ни в чем не бывало, чмокнула в щеку. «Где ты пропадала? Я не мог до тебя дозвониться», — нахмурился Андрей. Он был рад ее видеть, но не терпел пренебрежения к себе. «Я должна отчитываться?» «Нет, но я хотел бы...» «Ты думаешь только о своих желаниях», — не дала ему договорить девушка. «Мои желания тебя не интересуют». «Интересуют? Что хочешь ты?» «Я?» — Алиса задумалась. Ничего она не хотела, просто ее выбесил его наезд. Надо что-то ответить. Как назло, никаких желаний. Девушка брякнула первое, что пришло на ум. «Хочу новый айфон». Морозов без колебаний зашел в банковское приложение и перевел Алисе деньги. «Тебе от меня нужны только деньги», — не удержался он от комментария. «Мне неприятно, что ты обо мне так думаешь. Ты меня не любишь», — надулась Алиса. «Люблю и хочу от тебя детей». «Детей?» — девушка чуть не задохнулась. Вот так поворот. «А ты не хочешь?» «Я об этом не думала. Мне 20 нет. Какие дети? Может быть, позже? Лет через 10?» «Через 10 лет мне будет 42 года», — произнес Андрей. «42?» — выдохнула Алиса. Не то чтобы она не умела считать, и это стало для нее новостью. Свешникова так далеко никогда не заглядывала. «Моему папе сейчас 41», — задумчиво произнесла Алиса. Повисло молчание. «И вообще, девушки сначала делают предложение», — заявила она. «Я тебе делаю». «Делаешь?» — фыркнула она. «Под давлением? Мне такого предложения не нужно». Алиса развернулась, чтобы уйти. Андрей остановил ее за руку. «Может, и я тебе не нужен?» Он посмотрел в ее похожие на гречишный мед глаза, в которых плясали бесы. «Нужен?» — проворковала Алиса мягким голосом. «Я тебе нужен только для того, чтобы оплачивать пьянки твои тусы», — продолжал сердиться Андрей. «Можешь не оплачивать. Без тебя обойдемся», — вспыхнула Алиса и удалилась прочь. Она не собиралась сегодня в клуб, но назло Андрею написала в общем чате тусы. Компания охотно откликнулась. Студенты всегда были готовы гульнуть. Не обнаружив рядом с Алисой спонсора, девчонки из тусы огорчились. «А где Андрей?» — спросила Лерка. Обычно Алиса приезжала на такси с Андреем, а сегодня она явилась одна. Девчонки, Лера и Соня, договорились встретиться у входа. Лера пришла первая. София традиционно опаздывала. «Он не приедет. Мы в ссоре. Не будем о нем», — коротко сказала Свешникова. Подошла Соня. Алиса отметила новую прическу подруги. Гладко уложенные с зеркальным блеском волосы выглядели роскошно. Отсутствие Андрея Соню тоже расстроило, но по другой причине. В этот раз к ним обещал присоединиться Алекс. Алекс Суворов. По избалованному девичьим вниманием, но такому притягательному парню сердце Софии ныло с первого курса, как только она его увидела в аудитории. У него была своя компания, у Сони своя. Их пути не пересекались, не считая институтских коридоров и большой в виде амфитеатра аудитории, где по четвергам проходила лекция для всего потока. Про то, что с некоторых пор Суворов запал на Алису, Соня знала, но наличие у Свешниковой мужчины оставляло ей надежду. Девчонки нырнули в полумрак клуба, их туса уже была на месте. Присутствие Алекса стало для Алисы сюрпризом. Он ей тоже нравился. Разве мог не нравиться этот смазливый, нагловатый мальчик? Но не до такой степени, чтобы по нему страдать. «Думаешь о своем Олде?» — кружил ее в медленном танце Алекс. Волнистые пряди каштановых волос обрамляли безупречное лепкое лицо с тонким, хорошо вырезанным носом, с лисьими синими глазами под разлетающимися дугами бровей, упрямый, сложенный в иронической улыбке рот. Алиса невольно стала сравнивать Алекса с Андреем. Морозов, несомненно, хорош собой, но без шансов проигрывает Алексу. Разница во внешности между 20-летним и 30-летним мужчинами была очевидна. Алекс прижался к Алисе так, что девушка почувствовала жар его тела. От неожиданной близости внизу ее живота заколола приятными импульсами. Алиса испугалась, и одновременно ей хотелось испытывать это сладкое чувство как можно дольше. «Хочешь меня?» — бесстыже прошептал ей на ухо Суворов. Алиса пришла в замешательство. Этот черт умеет читать мысли. Ей хотелось поддаться его напору, чтобы плавиться, как воск в его горячих руках, качаясь на волнах наслаждения. Но привычка все делать наперекор вместе с гордостью взяла верх. «Дебил!» — запальчиво крикнула Алиса и убежала. «Секси-чика!» — сказал ей вслед Алекс. Алиса стояла в туалете и смотрела на свое отражение. Щеки пылали маковым цветом. Хорошо, что на танцполе темно, и ее такую никто не увидел. «Самоуверенный придурок!» — злилась на Суворова Алиса. «Сама тоже хороша. Уже была готова на него прыгнуть. Нельзя же так. Парень для нее и пальцем не пошевелил, а она уже на все согласна. Пусть добивается. А если не станет, свободен». Алиса сидела на своей откидной станции и думала, что это очень символично. Она летит в свой крайний рейс из Улан-Удэ, и в это же время им навстречу вылетел борт Морозова, чтобы поравняться где-то над Волгой и разлететься в противоположные стороны. «Наши пути расходятся. Это судьба», — с грустью улыбнулась себе девушка. Свешникова давно решила уволиться и вернуться к прежней жизни беззаботной студентки. Работа оказалась не по ней. Небо, самолеты — все это красиво лишь внешне. Лучше окончить институт и работать в офисе, чем вот это вот все. Алиса увидела горящее табло, вызов бортпроводника. «Еще не набрали высоту, а уже кому-то что-то надо», — вздохнула она. Новость о возвращении в институт родители Алисы встретили с радостью. Алла Сергеевна закатила по этому поводу праздничный ужин. «Ну, лисенок, чтобы доучилась», — поднял бокал отец. «Доучусь», — пообещала лисенок. «Куда же я теперь денусь?» «Мало ли, может, замуж выйдешь. Как там твой Андрей? Давно не видать». «Мы расстались. И прошу не напоминать о нем». «Не напоминать, так не напоминать», — согласилась мама. Морозов ей не нравился. «Слишком манкий, а такие очень ветрены», — считала Алла Сергеевна. Ева тоже поддержала ее решение уйти на землю. «Сюда всегда успеешь», — сказала подруга. «В авиакомпаниях жуткая текучка. Берут всех, кто не приколочен». «Я тоже подумываю об увольнении», — призналась Ева.